Я говорю, что мы уже не будем людьми в земном смысле. Подполковник, это все, что я могу сказать. Делайте все, на что способны, и...» Она приостановилась, а затем продолжила, как бы говоря сама с собой. «Скоро настанет и ваш черед». Обстановка продолжала ухудшаться. На следующий день на естественном отборе произошло кровопролитие. Подполковник службы навигации выстрелил в другого офицера, соседа по каюте. По воспоминаниям пострадавшего, подполковник внезапно проснулся посреди ночи, заметил, что офицер не спит, и обвинил его, что тот, мол, подслушивает, когда он разговаривает во сне. Завязалась драка, и обезумевший подполковник выстрелил. Ланси тотчас же встретился с задержанным подполковником. «Чего вы боялись, когда обвинили соседа в подслушивании? Что он мог услышать?» «Так он и вправду слышал», — задрожал от ужаса подполковник. Ланси качнул головой. «По его показаниям, вы ничего не говорили». «А если и говорил, то что? Мало ли о чем люди бормочут во сне. Мой разум на самом деле этого не думает. Не станут же меня поджаривать в аду за слова, сказанные спросонья». Ланси так и не удалось выведать, что именно нападавший боялся сказать. Тогда он спросил, не хочет ли подполковник пройти курс гипнотерапии. Внезапно тот разъярился, налетел на Ланси и принялся душить. Вбежали военные полицейские и оттащили нападавшего. На выходе из гауптвахты один из полицейских, краем уха слышавший разговор, дал совет. «Подполковник, не заговаривайте больше о гипнозе, если не хотите, чтобы весь экипаж возненавидел второй отдел. Вы долго не протянете». Ланси вызвал по связи полковника Скотта, психолога «Энтерпрайза». По совместительству Скотт также служил капелланом. В азиатском флоте эта должность встречалась редко. «Энтерпрайз» и три других корабля оставались на удалении в 200 тысяч километров. «Почему у вас так темно?» — спросил Ланси, вглядываясь в картинку, идущую с «Энтерпрайза». Скотт запрограммировал вогнутые стены своей каюты светиться тусклым желтым цветом, поверх которого горели звезды, проецируемые с внешних камер. Создавалось впечатление, что в космосе стоит туман. Лицо Скотта оставалось в тени, но Ланси почувствовал, что Скотт не выдержал его взгляда и отвел глаза. «В саду Эдема садится солнце. Скоро тьма поглотит все», — устало ответил Скотт. Ланси уже доводилось разговаривать со Скоттом. Корабельный капеллан наверняка слышал немало признаний на исповеди и мог что-то посоветовать. Но, услышав ответ и обратив внимание на скрывающиеся в тени глаза собеседника, Ланси понял, что ничего не добьется. Тогда он сдержал уже вертящийся на языке вопрос и задал другой, удививший его самого. «Как вы считаете, события, которые разыгрались в первом саду Эдема, повторятся ли они во втором?» «Не знаю. Так или иначе, гадюки выползли на свет. Змеи второго сада Эдема уже забираются людям в душу». «Значит, вы вкусили плод древа познания?» Скотт медленно кивнул. Затем склонил голову и больше ее не поднял, как если бы пытался скрыть предательские глаза. «Можно сказать и так». «Кого же выгонят из сада Эдема?» Голос Ланси дрожал, на ладонях выступил холодный пот. «Многих. Но в отличие от первого раза, кое-кому будет дозволено остаться». «Кому? Кто останется?» Скотт глубоко вздохнул. «Подполковник Лань, я сказал достаточно. Почему бы вам самому не поискать плод древа познания? Ведь этот шаг предстоит сделать каждому. Разве не так?» «И где же мне его искать?» «Отложите свои дела и подумайте, почувствуйте. И найдете». Поговорив со Скоттом, расстроенный Ланси забросил дела и по совету полковника хорошенько задумался. Холодные, скользкие гадюки Эдема заползли в его разум даже быстрее, чем он ожидал. Он нашел плод древа познания, вкусил его, и последние в его душе лучи света навсегда погасли, а сама душа рухнула во мрак. Невидимая струна, туго натянутая на звездолетах Земли, могла оборваться в любую минуту. Через два дня капитан высшего закона совершил самоубийство. Он стоял на кормовой платформе, прикрытой прозрачным колпаком. Казалось, будто платформа висит в открытом космосе. В этом направлении лежала Солнечная система. Солнце съежилось до размера желтой звезды, немногим ярче других. Перед взором капитана расстилалась периферия спирального рукава Млечного Пути, и звезд там было немного. Глубина и простор космоса высокомерно пренебрегали ограниченными способностями разума и глаза человека. «Темно! Твою мать, да чего же темно!» — пробормотал капитан и застрелился.